9 сентябрь. Глава 1. Это один из способов получить над ними власть. Терри. Что-то безжалостное и неумолимое, как проказа, вторглось в мои ночи. Ситуация развивается стабильно и уверенно, с медленной связной логикой жанрового романа, шахматной комбинации или семейной игры. Я уже знаю, чем все кончится. Ситуация вдруг начнет резко ухудшаться для нас обоих и никогда уже не поправится. Но я не могу пойти на попятный. Не могу и не хочу. Я буду продолжать, пока это не случится. Похоже, это единственное, что я могу. Знаете, какое-то время я гулял со слепой девушкой. Да-да, совершенно, врожденно слепой. Она даже щеголяла темными очками и белой тростью, которая была похожа на прочерченную мелом отметку, плывущую в воздухе, или струйку дыма на ночных улицах. Нечто абсолютно неуместное, учитывая, что ночью все видели не лучше нее. Каким увлекательным это казалось тогда озабоченному студенту в байковом пальто с полным книг, пластиковым портфелем и отпущенной в порядке эксперимента рыжей бородкой. Я сразу подумал, а что если... Это была маленькая хрупкая еврейка. У нее были черные блестящие волосы, длинный трагический нос, рыхлое телосложение и широкогубый рот, почти такой же смуглый, как ее кожа. К сожалению, все считали ее хорошенькой. Подумайте также, как пронзительно выглядела эта отважная, но нерешительная фигурка, беспечно и жизнерадостно прогуливающаяся с друзьями в перерыве между лекциями. И она же, неуверенная сомнамбула, когда вы замечали ее одну в городе, делающая все, чтобы походка ее казалась твердой, но не в силах скрыть пугающе быстро меняющееся выражение лица, когда она брела по незнакомым тротуарам. Учтите также тот факт, что а. она была девушкой, и б. что она не могла видеть, как я выгляжу, и вы в полной мере сможете оценить все могущество ее чар. С ней было невероятно легко общаться. Просто я однажды помог ей перейти улицу, спросил, куда она направляется, и заявил о своем намерении сопровождать ее. Видите ли, они ничего не могут с этим поделать. Это ключик к ним. Очень долгое время я обхаживал ее, как только мог. В должный момент она даже почти согласилась лечь со мной в постель. Да, она была одной из девушек, которым я писал, когда никто не проявлял ни малейшего желания сделать это. Теперь она, должно быть, замужем, либо умерла, либо стала тонто. Даже не помню, ответила она или нет. Я знал, что все станет гадко, как только я начну пользоваться ее слепотой. Конечно, однажды вечером у нее дома, когда она отодвинула веснущатую руку, растопыренно блуждавшую по ее бедру, и аккуратно водворила ее мне на колено, я снова поднял руку и помахал толстым кукишем у нее под носом. Внезапно дверь открылась. Я взял за привычку наклоняться над диваном, на котором она сидела, без особого удовольствия заглядывая в треугольный вырез ее блузки. Поставив пластинку, я остановился на четвереньке, неслышно подбирался к ней и заглядывал ей под юбку. Они не знают, как правильно сидеть, эти слепые девушки. Я постоянно корчил ей рожи, находя особое наслаждение в том, чтобы опровергать свои слова выражением лица. Ну, скажем, ежедневные задушевности сопровождались взглядами, исполненными пылкой страсти. Нежные излияния венчались пропитанными ненавистью гримасами и ухмылками. И так далее. Наконец, однажды вечером, когда мы лежали голые в ее постели. Это ладно, это хорошо. Но она закрылась, и мне было никак в нее не проникнуть. Я не без некоторых усилий издал пару истеричных всхлипов, жалобно причитая, что она не может любить меня по-настоящему, что я умру, если не овладею ею, и тому подобный вздор. Наконец она подчинилась, пролив еще больше слез, чем я пролил в ту ночь. Больше мы не виделись. Дело было, как вы понимаете, в том, что она понимала, что я валяю дурака, но не могла признаться в этом, потому что это было бы куда страшнее, не так ли? Это один из способов получить над ними власть. Дрожь и трепет. «Чем вы еще занимались?» — спрашиваю я, стиснув ляжками ладонь Урсулы. Это был уже 18-й раз подряд, что она забиралась ко мне в постель. И, похоже, вполне пресыщенная рутиной стала проявлять склонность приступать к выполнению своего задания с, я бы сказал, оскорбительной деловитостью и быстротой. И дело не в том, что мой петушок стал давать сбои. В последнее время он слушается меня беспрекословно. «Ты и он. Чем вы еще занимались?» Я неловко обнимаю ее за плечи, возвышая тембр голоса, чтобы он звучал несколько более дружелюбно. «Ну да», — задумчиво бормочет она мне в подмышку. Не знаю, как она терпит эти отвратительные интерлюдии. «Мы, правда, еще кое-чем занимались». «Неужели? Чем же, например?» Она чуть отодвигается. «Не могу сказать вслух». «Давай, скажи». Словно со стороны слышу я свой глухой к мольбам монотонный голос, который я специально выработал для подобных расспросов. «Давай». И снова с обреченным стоном, как попавший в безвыходное положение труженик, которого просят переключиться с одной бессмысленной работы на другую, моя названная сестра соскальзывает вниз по кровати. Наши тела не соприкасаются, пока я не чувствую, как ее губы крепко, решительно обхватывают мою плоть. «Понравилось?» — спрашиваю я с благоговейным недоверчивым страхом, когда ее голова показывается из-под одеяла. «Привыкнуть можно», — отвечает Урсула, неприязненно морща нос. «Сомнительный идеал, не так ли?» «После каждого из подобных ночных актов, после удовлетворенного «вот» Урсулы, произнесенного тоном поистине умудренной девственницы, моей незамедлительной и преобладающей реакцией была острая благодарная жажда ответить взаимностью. В первую ночь я, как дурак, скользнул вниз кровати, и только после унизительной борьбы Урсула наполовину сползла вместе вниз со мной, я, моргая, вынырнул наружу. Это явно была неудачная мысль. На протяжении нескольких последующих ночей я тянулся к лежащему рядом со мной телу в состоянии некой экстатической осторожности, как если бы это был ребенок моего друга или ядерный реактор. Но пальцы мои касались трупа, окоченевшего, как замерзшее в морозную ночь бревно. Однажды она резко дернулась прочь, и я сдавленно зарычал в темноте. За одно лишь мгновение я вернулся к исходной точке. С тех пор я прекратил свои попытки, но скоро попытаюсь вновь. Я уже думал, как поступить наилучшим образом. «Знает ли про нас Грегори? Говорил ли он что-нибудь?» «Думаю, нет. Думаю, у него сейчас другое на уме». Конечно, природное самомнение защищает его. Но теперь появилось кое-что новое, и я совершенно уверен, что знаю, что именно. Он выглядит испуганным. Поглядите на него. Он выглядит испуганным. Он выглядит так, будто сам воздух может в ярости ринуться на него. Когда мы были детьми, это я всегда был напуганным. Это меня всегда вздрючивали в школе. Это меня всегда колотили городские. Это мне задавали взбучку садовые сторожа. Это я всегда плакала за всякой чепухи, всегда дрожала от страха. Грегори в детстве вообще почти не плакал. Разве что при виде чужого горя. Что правда, то правда. Теперь он расхаживает с трепетной улыбкой на дрожащих губах, как человек, которого переполняют эмоции. Он действительно испуган. Думаю, что в конечном счете мне не стоит вмешиваться в его дела. Нечто делает это вместо меня. Кажется, все идет словно по некоему плану. «Привет!» «Заходи, Терри!» «Откуда?» Я стоял на широкой подъездной аллее перед домом мистера Стэнли Вилла в Фулеме, красновато-коричневым трехэтажным особняком в викторианском стиле, над широкой крышей которого громоздились светящиеся отраженным светом надстройки. Вилл обращался ко мне через поднятое окно, одно из этих славных маленьких пристроек. Она напоминала овальную комнату для завтрака с розовыми стульями и пестрыми разбросанными по полу подушками. Его крупное белое лицо ничего не выражало. «Через навесы для машин!» «О, да у вас не один навес для машин!» — подумал я, успев заприметить три автомобиля, улегшихся в гравийных выемках. Тяжелый форт «Гранада», фургон и малолитражку. «Через какой именно?» — спросил я. «Навес только один?» — важно ответил Вилл. «Гранаду я держу на дороге. Это для приезжих». «Ну, приезжих у вас, наверное, немало бывает». «Верно», — сказал я, слишком поздно догадавшись, что склонность Вилла ко множественному числу была всего лишь вопиющим результатом фонетических искажений, к которым он прибегал намеренно, дабы подчеркнуть свою незаурядность. Несомненно, лет 10 назад произношение у него было другим. Но лет 10 назад и многое было другим. Предположительно, отсюда же шло и его раскатистое «привет», которое вместе с дурным запахом изо рта должно было тем более решительно подчеркнуть существующие между нами дружеские отношения. Я зашел сбоку. Голова Вилла проворно скрылась в окне, между пожарными баграми под автомобильными навесами, и оказался в открытом вестибюле, где широкий выбор плащей, накидок и пончо для езды на велосипеде свисал со стенных крючков, ссохшиеся фигуры лагерных заключенных. Куча ампутированных ног в виде разбросанных высоких сапог валялась на мощенной плиткой полу. Стеклянная стена отъехала в сторону. Вилл спустился в широкий коридор, который мгновенно раздался двухэтажной просторной гостиной. Пухлые белые ковры, как снег на мху, лежали перед диванами, длинными, как ряды в кино. Камин был размером с задний вход Версальского дворца. Бар, по форме похожий на человеческую почку, располагался напротив стенных стеллажей, уставленных бутылками. «Скотч?» — спросил Вилл. «Вот мои запасы. Выбирай сам. Если, конечно, ты не предпочитаешь это сладкое дерьмо», — добавил он презрительным жестом, указывая на бутылки с «Парфе Амур» и мятно-шоколадным ликером, выстроившиеся вокруг него. «Моя жена пьет это сладкое дерьмо. перед ланчем. Это надо видеть. «Ну и хоромы у вас», — сказал я. Вилл взял позолоченный нож для разрезания бумаги и вонзил его в одну из четырех коробок с надписью «Виски», стоявших за баром. «О, боже, вы что, оптом покупаете?» «Можно сказать и так», — учтиво откликнулся Вилл. «Что за дом без водки и виски?» «Тут у меня 4 коробки виски, 4 водки, 4 джина, 4 рома, 4 кампари, 4 вермута, 4 бренди. Итого 1000 с хвостиком наличными». «Правда? Как вам удается покупать по дешевке?» «Нет, я еще сверху доплачиваю. Не надо быть Мейнардом Кейнсом, чтобы сообразить. Конечно, по дешевке». «Извините. Уж я и не упомню, когда платил за что-нибудь по номиналу. Только мудаки сегодня платят по номиналу. Наличными из парадного хода». «Правда?» Я взобрался на высокий табурет, принимая такой стакан виски, какого мне никогда не приходилось видеть, о каком никогда не приходилось даже слышать или читать. «Да, нынче это уже не то, что прежде». «Раньше вы пили другое?» «Вино, шерри, портвейны, всего не упомнишь. А ты видел гранаду на ходу? Купил меньше, чем за полцены». «Как?» Вилл хмыкнул. «А ты сам догадайся». Шум, донесшийся от дальней двери, предшествовал появлению двух маленьких мальчиков. Один из них, если быть точным, был ровно в 2 раза больше второго. Вилл милостиво официальным тоном спросил, чем может быть полезен. «Апельсинку, пап, пожалуйста», — сказал тот, что поменьше, на неисправимом кокне. «Пепси, папа, пожалуйста», — сказал тот, что побольше, сравнительно светским тоном. Вилл исполнил просьбу сыновей. «Спасибо, пап. Спасибо, папа». «Это единственное, за что я плачу по номиналу», — сказал Вилл, когда они вышли. «Целое состояние ухлопал, чтобы отправить этого маленького засранца в школу». «Конечно, в какую-нибудь частную школу». «Нет, все уходит на автобус. Эти школьные автобусы — просто разорение. Не пойму, почему до тебя все иногда так туго доходит, Терри. Я имею в виду, не надо быть Мэтью Арнольдом, чтобы сообразить». «Простите, я слишком пьян». «Я тоже, дружище. С вечера пятницы до утра в понедельник в стельку». «Что касается частной школы, разве это несколько не...» Я закашлялся. «Несколько не против ваших принципов?» «Не-а, ни капельки. А ты что думал? Нам бы только пожрать, послушать транзистор, да съездить на Коста-Браво? Это все дешевка. Теперь послушай. Ты видел человека из филиала?» «Да». «Хорошо. Я тоже. Он настроен дружелюбно, но говорит, что тебе нужно прослушать курс». «Черт побери, я так и думал. Какой курс?» «Всего месяц, 4 раза в неделю. Не волнуйся, это прикрытие». «И сколько это стоит?» «Деньги возьмем из фондов, не беспокойся. Вот так». Он снова до краев наполнил мой стакан. «Как дела в конторе?» «Никак. Они не смогут организоваться, даже если бы у них была такая возможность. Чего нет, того нет». «Недоноски», — сказал Вилл, бросив на меня безучастный взгляд. Совещание прекратилось вскоре после обольстительного явления жены Вилла. На удивление, развратного вида женщины. Мэг или Мигги, Мэгс, Словом, какая-то нелепица. На ней были поразительные белые брюки. Часть их, начинавшаяся примерно с середины зада, была прозрачной, как полиэтилен. Были видны очертания трусиков в бледно-голубую клетку. Обладательница чудовищно огромного бюста, она уделяла мне жутко много внимания под задумчивым сероглазым взглядом Вилла. Думаю, он просто не может не считать меня крутым. Я выпил, не могу сказать точно, но что-то около 3/4 бутылки. «В следующий раз оставайтесь на ланч», — сказала Мэгс. «Твое здоровье», — сказал Вилл. Счастливый, я пошел пешком по солнышку в направлении метро. На ходу я думал. «Я хочу всего того и того. Я хочу всего того и всего того. Я хочу всего того и всего того. Я не хочу того, что есть у него, но я хочу того, чего хочет он. Приветствую вас, великодушный сэр! Приветствую вас, сладчайший принц!» — произнес я 40 минут спустя. Все люди казались мне старыми знакомыми. Трахнутый хиппи лежал, поджариваясь на солнце, на маленькой парковке за бесстрашным лисом. Он распластался на горячем асфальте, раскинув руки, как орел крылья, словно индейцы готовили из него бифштекс. Почти все зубы у него вывалились, кожа обмахрилась, как старая веревка. «Как, черт возьми, дела?» — спросил я. «Я с такими говнюками, как ты, не разговариваю», — ответил трахнутый хиппи. «Да чего же мне нравится, когда меня считают говном? Как ты-то об этом узнал, золотко?» «С говнюками не разговариваю». «Да ты у нас просто мудрец, верно? Объясняешь говнюкам, что в этом чертовом мире творится?» «Отвали, говно!» «Отлично! Все по кайфу, и с тобой все ништяк. Хорошенькое местечко ты себе выбрал. А какая славная долгая зима еще впереди! И жить тебе долго и счастливо!» «Ты за меня не переживай, дерьмо! Со мной все в порядке!» «Да-да, я знаю, все в порядке, точно! Дай же мне высказаться!» «У тебя все лучше, чем у нас, жиряк, которые целыми днями торчат в своих уютных конторах, а ночью сворачиваются калачиком под одеяло. Ты приводишь сюда своих цыпочек?» «Да». «И ставишь классную музыку? Достаешь виски и все в таком духе? Ну-ну, спорю, эти соски как раз для тебя, для таких сердцеедов, как ты. Начнем с того, что на вид тебе 80, без зубы и всякое такое, а всем известно, что они от этого тащатся. Плюс прикид у тебя что надо, последний писк и... Топай на работу ты, говеха! Посмотри на себя, безмозглый хиппи! Да тебя за одну твою вонь можно за решетку посадить! «Посмотри на себя, ты, бомж безмозглый!» «Заткнись, дерьмо! Найди себе такого же говнюка, с ним и разговаривай! Ко мне-то что прицепился?» «Потому что мне это нравится», — сказал я. «Нравится!» Для поверхностного наблюдателя, по крайней мере, вечер 30 сентября, наверное, выглядел бы как типичный междусобойчик. Все нормально, все под контролем. Я вовремя возвращаюсь со службы. Урсула, думая о чем-то своем, вяжет, пока я переодеваюсь и выпиваю чего-нибудь. Грегори равнодушно проходит через наши комнаты, чтобы смыть с себя запахи и прикосновения чужих людей. Затем ужин в винном баре, дорога домой, никаких рук по Куинсуэй, Громогласные витрины магазинов, темных изнутри, случайный бродяга или кружащийся, размахивающий руками пьяница — все одновременно притягивает и отталкивает Урсулу. Успокаивающая полутьма нашей короткой анфилады, маленький обогреватель ритмично пофыркивает в углу. Толстые шторы задернуты, разделяющая нас дверь распахнута настежь, пока не приходит время ложиться. Я на очереди в ванную, второй. Успеваю мельком взглянуть на себя в зеркало. Кстати, в последнее время я мочусь в ванну. Так удобнее. К тому же это напоминает о необходимости подмыться. «Не задерживайся», — говорю я, как обычно, на обратном пути. Но сегодня вечером все по-другому, и я думаю, она знает это. Надеюсь, что знает. Ибо мой образ поведения изменился. Едва заметно, но вместе с тем радикально изменился. Теперь я уже больше не пожимающий плечами, благодарный, ироничный, названный брат, перепуганный житель меняющегося города. Молодой человек, который шатается вокруг в надежде на что-то. Нет, сегодня он спокоен, немногословен и говорит с расстановкой. Он слушает Урсулу, ее бессвязное и бесконечное описание дня, которое может кончиться только так. А потом я пришла сюда и теперь говорю с тобой, с видом озабоченного родителя. Он авторитетен, даже, быть может, несколько холоден. В темном ресторане, отдавая быстрые распоряжения молодой девушке, которую привел с собой, он расплачивается по счету и встает. Взгляд его блуждает. А когда он сопровождает ее по залитому ярким светом отрезку Куинсуэй, в его повадках и походке есть что-то от эпической безмятежности детоубийцы, само собой подразумевающееся превосходство взрослого. «Ничего плохого не случится, пока ты со мной», обдавая перегаром. «Хочешь конфетку? Ну же, пошли со мной, малыш». Дерзость его намерений волнует, щекочет нервы, в ушах хищные аплодисменты. Она стоит перед ним в ночной рубашке. «Сними ее», — говорит он. «Мне холодно». «Сними ее». «Мне холодно, Рыжик». «Не называй меня Рыжик». «Ты говорил, можно». «Врал. Нельзя». «Сними ее». «Ох, вот так лучше». «Нет-нет». «Постой! Погоди! Не двигайся!» «Нет, не делай этого!» «Почему? Пожалуйста!» «Почему?» «Просто не надо!» «Ну почему?» «Пожалуйста!» «Это ребячество, Урсула, и в высшей степени неестественное. Почему ты не хочешь, чтобы я сделал тебе то же, что ты делаешь мне, а? Что?» «Просто не хочу». «Ты отвечаешь, как ребенок, Урсула, и ведешь себя, как ребенок». «Я пойду лягу». «Никуда ты не пойдешь. И послушай, что я тебе скажу. Как ты можешь ждать, чтобы люди любили и защищали тебя, если ты так ведешь себя с ними? Скажи мне, Урсула, пожалуйста, я действительно хочу знать. Есть люди, которые присматривают за тобой, и я один из них. Но если ты будешь вести себя подобным образом, то мы все уедем. Мы все уедем, потому что ты ведешь себя неестественно, потому что ты тонто. Ну вот, теперь правильно. Это все, что от тебя требуется. Видишь, просто ляг на спину, и не надо плакать. Я просто хочу, чтобы ты... Ай-яй-яй, Урсула, тонто! Вот так, вот так, вот так. Теперь он внизу, ликующая горгулья, присосавшаяся, сопящая, с вытаращенными глазами, вкушающая. Урсула дергается и вздрагивает, наполовину скрестив ноги, и, нанеся ему мощный удар в челюсть костистой коленкой, словно бы заслышав звук приближающихся издалека шагов. Он уже готов бросить ей в лицо жестокий возвышенный упрек, когда слышит их тоже. Щелчок. В неуклюжей панической спешке он, корчась, сползает с постели. Дверь настежь распахивается, и яркий, как фотовспышка, свет застигает грязного мальчишку на корточках посередине комнаты.